Глава 9. Поверить в сверхъестественное. Придорожное заведение под названием «Лесопилка» располагалось в юго-восточной части Клыково на самом выезде из города. Этот небольшой бар, больше напоминающий обычный деревянный сарай, относился к тем местам, которые туристы, да и многие местные жители, старались обходить стороной. Зато полицейским приходилось наезжать сюда по нескольку раз в неделю, чтобы пресечь драки и скандалы между подвыпившими посетителями. Здесь любили останавливаться байкеры и дальнобойщики, проезжающие через Клыково, а также собиралась буйная молодежь. На стоянке перед лесопилкой постоянно пахло прогорклым маслом и какой-то тухлятиной. Ветер разносил бумажки и пластиковые стаканчики из мусорных контейнеров, которые давно следовало опорожнить. У самого входа стояло несколько больших черных мотоциклов местных завсегдатаев. Девушка в простых синих джинсах и клетчатой рубашке с длинными рукавами пересекла стоянку, на миг замерла у байков, завистливо их разглядывая, затем толкнула обшарпанную дверь лесопилки и вошла внутрь. В помещении клубами висел сизый табачный дым. Из динамика телевизора, закрепленного над стойкой бара, грохотала музыка. Вдоль длинного низкого прилавка сидели на высоких табуретах посетители. У дальней стены сквозь дымную пелену можно было разглядеть круглые столики, окруженные колченогими стульями. За стойкой торчал старик с бесцветными глазами и лицом, напоминающим печеную картофелину. Он хмуро протирал стаканы грязной тряпицей. Когда хлопнула дверь, старик вскинул голову и оценивающе глянул на посетительницу. У окна за столиком сидели двое молодых парней в черных кожаных куртках. Неподалеку от них пристроилось несколько пузатых и бородатых водителей, похоже, дальнобойщиков, решивших остановиться здесь на ужин. Скользнув взглядом по посетителям, девушка остановила свой выбор на двух парнях. Они были чем-то похожи друг на друга, оба крепкие, широкоплечие, с короткими стрижками и бритыми висками. Один из молодчиков был огненно-рыжим, в мочке его правого уха блестела золотая серьга. Второй, жгучий брюнет, поймал взгляд вошедшей и нагло уставился на нее в ответ. Та поспешно отвернулась в сторону и присела на свободный табурет у стойки. — Тебе чего налить, красавица? — спросил старик за прилавком. — Почему ваш бар называется «Лесопилка»? — тихо спросила девушка. — Потому что тут в лесу неподалеку стоит старая лесопилка, — хихикнул старик. — Когда-то тамошние лесорубы ходили сюда обедать. — И что же они обычно заказывали? — В основном бутерброды и яичницу. — Можно и мне глазунью с ветчиной и пару бутербродов? — попросила посетительница. — Я жутко проголодалась. Кружка горячего кофе тоже не помешает. Старик молча кивнул и скрылся на кухне. Но прежде чем приступить к готовке, он отнес предыдущий заказ двум молодым байкерам, продолжавшим пялиться на посетительницу. Парни принялись за еду, а девушка подняла лицо к телевизору. Русский шансон. Она презрительно ухмыльнулась. Что еще могут слушать в подобной дыре? Вскоре старик притащил ей тарелку с дымящейся яичницей, затем налил полную кружку кофе, который пах чем угодно, только не кофе. — Откуда ты, милая? — осведомился владелец бара. — Я не видел тебя здесь раньше. — Иногородняя? — Из Клыково. Но я редко захожу в эту часть города. Она попробовала подгоревшую яичницу, поморщилась и решила ограничиться сомнительным кофе и горячими бутербродами. — И что ж привело тебя в эту забегаловку? — раздался голос за ее спиной. Девушка быстро оглянулась, будто только того и ждала. Перед ней стояли те самые парни в кожаных куртках. Рыжий с серьгой в ухе довольно осклабился, демонстрируя ровные белые зубы. — Скука! — коротко ответила она, приветливо улыбнувшись. — Может, мы сумеем тебя развлечь? — спросил брюнет. — Возможно. — она оглядела его с макушки до пяток. — Как тебя зовут? — Я Оскар, — представился рыжий парень. — А это Миккель. — Какие странные у вас имена. — Скандинавские. В нашей банде так принято. — Как интересно. — А тебя как величать? — спросил Миккель, усаживаясь рядом с ней. — Лиза Зверева, — немного подумав, ответила девушка. — А вы ничего, симпатичная. Так как, не против небольшой вечеринки? — Только позови! — Оскар грубо обхватил ее за талию и попытался прижать к себе. Девушка проворно вывернулась и хлопнула его по руке. Оскар затряс ушибленным запястьем. — Что? — разозлился он. — Недотрогу будешь себя корчить. Не поздновато ли? — Кто тебе сказал, что вечеринка состоится здесь? — ехидно прищурилась девушка. — В каком-то грязном кабаке, который недостоин моего взгляда. — Приходите лучше ко мне домой. Прямо завтра вечером. Я буду совершенно одна, беззащитная, как красная шапочка перед двумя серыми и страшными волками. — Не такие уж мы и страшные, — хохотнул Оскар. — В любом случае, там нам никто не помешает, — заверила его девушка. — О-о-о, — понимающе кивнул Микель. — Девочка гуляет, пока родителей дома нет. Мне это нравится. Люблю отчаянных девчонок. — В нашем особняке тебе понравится еще большее, — пообещала ему девушка, протягивая клочок бумаги. — Вот адрес. Приходите часов 8. Не пожалеете. — Заметано! — усмехнулся Оскар, убирая бумажку с адресом в карман куртки. — Буду ждать! — Лиза похлопала Миккеля по мускулистому плечу, затем расплатилась с барменом и направилась к выходу. Владимир Мезенцев осторожно вел машину, опасаясь угодить в какую-нибудь очередную яму на проселочной дороге. После недавнего дождя колеса скользили по лужам и жидкой грязи. Приходилось двигаться на предельно низкой скорости. По обе стороны от грунтовой дороги росли древние толстые сосны с низко опущенными мохнатыми лапами. За деревьями по правой стороне высились серые громады гор, на вершинах которых лежали темные тучи. В городе упало несколько капель, а здесь, похоже, прошел настоящий ливень, — заметил шериф. «Еще одна странность этой местности». «Здесь много странностей», — медленно проговорил Борис Макарский, разглядывая окрестности. «И внезапные дожди — самая меньшая странность из всех». «Ты много лет командовал местной полицией. Говоришь, не раз случались необычные дела в твоей практике, подобные этому?» «Имеешь в виду колдунов, порчу и все такое?» — осведомился Макарский. Чего только не было, всего и не упомнишь. Иногда здесь происходят действительно жуткие вещи. Но это что-то новенькое. А с чем приходилось иметь дело? В последние годы моей службы в Клыково царили мир и покой. Иногда вызывали на пьяную драку в лесопилку, либо на дорожной аварии. Но в основном все было спокойно. Но лет 10 назад... Здесь творилось такое, что и вспоминать не хочется. Слышал о похищении дочки Егора Зверева? Это дело расследовал я. — Не слышал, — нахмурился шериф, следя за дорогой. Девчонку похитили и потребовали за нее выкуп. Она тогда совсем щекрохой была. Сумму такую запросили, что даже у Зверева руки опустились. А ведь он далеко не бедный человек. Похитители потребовали, чтобы передача денег состоялась на Змеином озере. Они ждали на катере неподалеку от берега. Естественно, приказали ему, чтобы в полицию не обращался. Но Егор не послушался, и мы все же устроили засаду. Да только все пошло не по плану. Бандит, как только нас увидели, девчонку скинули в воду, а затем скрылись с деньгами... Катер у них оказался куда быстроходнее нашего. Она чуть не утонула, насилу откачали. А похитителей так и не нашли. То еще было дельце. Сейчас иногда встречаю ее в городе. Такой красавицей стала. Она-то меня вряд ли помнит, столько времени прошло. Но я до сих пор корю себя за тот промах. В моей практике это единственный случай. Зато сейчас творится такое, что ты запросто наверстаешь упущенное. — Действительно, — согласился Макарский. — Досталось тебе по полной программе. И ведь ни единой зацепки ни по одному убийству. Ха, неужто преступники настолько хитрее стали? — Либо это один и тот же гад, — буркнул Мезенцев. — Хитрый, изворотливый, уверенный в собственной безнаказанности. Сперва убит Мишланов... Затем Шорохов. Степанову не застрелили, но столкнули под поезд. И тоже никаких мотивов и ни одного подозреваемого. Возможно ли, что все эти убийства взаимосвязаны? — Время покажет, — вздохнул Макарский. Когда-нибудь убийца совершит ошибку. Тут-то мы его и прижмем. Дорога резко пошла под уклон. Шериф плавно завернул, и в тот же миг прямо перед машиной, как из-под земли, выросли две темные фигуры. Он едва успел среагировать, нажав педаль тормоза. Макарский чуть не ткнулся лбом в стекло. На проселочной дороге стояла Кадиша де ла Фуэнте и ее безмолвный помощник Кемаль. Оба были в плотных брезентовых плащах с капюшонами и держали в руках корзины, наполненные небольшими матерчатыми мешочками. Они направлялись в сторону города. «Шериф?» — усмехнулась жрица Вуду, глядя на Мезенцева. «Не иначе снова ко мне? Неужели боль вернулась?» «Нет», — покачал головой шериф, выбираясь из машины. «Я хотел поговорить с тобой о другом. Как удачно, что мы вас встретили. Далеко направляетесь?» «Решили прогуляться в Клыково», — махнула рукой Кадиша. «Местные аптекари часто покупают у меня травяные сборы. Вот и несу им очередную партию. Набрала две корзины за последний месяц». Борис Макарский поприветствовал Кадишу и ее спутника, затем облокотился на капот машины. «Лучше тебя в травах никто не разбирается», — произнес он. «Комплименты в ход пошли», — прищурилась Кадиша. «Но вы ведь не о травах приехали со мной говорить. Так что у вас тряслось?» «Тебе известно о взрыве машины Ивана Поликутина?» — спросил Мезенцев. «Еще бы! Кто об этом не слышал? Подобные новости по нашей округе быстрее пули разлетаются». «Вот, взгляни!» — Макарский вытащил из кармана пиджака и протянул ей снимок с меловым символом. «О!» — нахмурила тонкие брови Кадиша, разглядывая фотографию. «Как интересно!» «Это действительно порча?» — напрямую спросил Владимир. Жрица ехидно рассмеялась. «Кажется, наш прагматик-шериф наконец-то поверил в сверхъестественное. Не зря ты в тот день пришел ко мне за помощью. Тебе это было просто необходимо. Я ведь не только излечила тебя, но и показала, что в этом городе возможны самые невероятные вещи». «Считайте, что поверил», — хмуро согласился Мезенцев. «Но ты не ответила на мой вопрос». «Козлиная голова», — сказала жрица, вернув снимок Борису Макарскому. «Знак нарисовали на машине, верно?» «На ее днище», — кивнул старый полицейский. «Сам Поликутин подозревает Платона Долмацкого, твоего приятеля. Говорит, что у него есть знакомые, которые могли бы устроить нечто подобное». «Это что, камень в мой огород?» — изумилась Кадиша. «Так вот зачем выявились ошибочка. Господа, мы с Платоном вовсе не друзья. Он такой же клиент, как и большая часть жителей этого города. И могу вас уверить, что порчу по его просьбе я не наводила. Да и не смогла бы. У меня нет необходимых ингредиентов, артефактов. К тому же такой темной магией заниматься небезопасно. В любой момент все может обернуться против самого чародея». «Как это работает?» — поинтересовался Мезенцев. «Ведьмак помечает избранную жертву вот таким символом», — Кадиша ткнула пальцем в фотографию, которую все еще держал в руке Борис Макарский. «А затем с помощью особого ритуала призывает извне некую демоническую тварь, которая находит меченого и уничтожает его». «Демоническая тварь?» — воскликнул шериф. «Свидетели утверждали, что дым над машиной имел странную форму». «Верно!» — вспомнил Макарский. — Он напоминал огромного шевелящегося паука. — Значит, мои догадки верны, — сказала Кадиша. — Но я уже очень давно не слышала ни о чем подобном. — Платон Долмацкий мог пойти на это, чтобы избавиться от Поликутина? — напрямую спросил у жрицы Макарский. — Они ведь давно уже враги и конкуренты. — Самостоятельно нет. «Но старик вполне способен нанять какого-нибудь опытного чернокнижника», — немного подумав, признала Кадиша. «Чтобы порча подействовала, колдун должен находиться где-то поблизости от жертвы. На больших расстояниях такие фокусы не срабатывают. Да только в наших краях нет подходящих специалистов. Кроме меня, разве что. Но я этого точно не делала. Могу вам поклясться на крови». «Поэтому Иван Поликутин и вспомнил о тебе», — — согласился Макарский. — Вот оно что! Значит, это Поликутин вас навел? А о своей супруге он случайно не вспоминал? — злобно вскинула голову Кадиша. — А Виктории? — удивился шериф. — А она тут при чем? — Да замужество. Она и сама практиковала гадание и ведовство. Мне это точно известно. Это сейчас она вся из себя такая благородная и богатая дама. А раньше сидела в гадальном салоне на окраине Санкт-Петербурга и дурачила доверчивых простаков. Кто знает, может, она сама и навела порчу? Или кто-то из ее старых знакомых? Полицейские изумленно переглянулись. — Виктория Поликутина? «Была гадалкой?» — выдохнул шериф. «Никогда бы не подумал. Когда убивают одного из супругов, подозрение в первую очередь падает на другого», — отметил Макарский. «Особенно, если речь идет о таком огромном наследстве. Может, действительно Виктория пыталась избавиться от своего благоверного?» «Именно об этом я и говорю», — подтвердила жрица. «Вы понятия не имеете, на что способны вероломные жены». «Как все сложно!» — устало вздохнул Владимир Мезенцев. «Порчи, гадалки, демоны. Ну, предположим, во всем виновата Поликутина. Что нужно, чтобы ее разоблачить?» «Застукать на месте преступления», — ответила Кадиша. «Порча на расстоянии тем и хороша, что никто и никогда не докажет твою вину, если только не застанет тебя во время совершения ритуала». — Как минимум у нее должно быть место, где она творит эти свои ритуалы, — подсказал Макарский. — Найдем эту комнату. Разоблачим ведьму. — И что дальше? — воскликнул Мезенцев. — Какое обвинение мы ей предъявим? Ни один судья не воспримет всерьез факта о колдовстве, даже если она истребит половину Клыкова. — Сначала нужно вывести ведьму на чистую воду. — Об остальном подумаем позже, — ответил пожилой полицейский. «Спасибо за помощь, Кадиша. Если понадобишься, я всегда знаю, где тебя найти». «Нисколько в этом не сомневаюсь», — фыркнула Кадиша и пошла дальше. Кемаль бесшумной тенью двинулся следом. Тут Мезенцев окликнул жрицу и предложил подвести до Клыкова в благодарность за оказанную помощь. Кадиша с радостью приняла его предложение.